Епископ удовлетворенно кивает головой. Как убрать яд с тела, мы теперь знаем. Знаем также и то, что при простом соприкосновении с отравленным другой человек не пострадает. Естественно, если он не будет при этом укушен или оцарапан. Понятно, как яд попадает в тело человека. Это, несомненно, будет нам всем полезно. Но, как я понял, у вас, милорд, есть еще что-то? Да, ваше преосвященство. У нас есть отравитель, вернее, его тело. Это слуга, который 6 лет прослужил в доме у покойного графа. Присутствующие слегка оживились. В его комнате удалось найти 2 тайника. Один из них был обыкновенной ловушкой, рассчитанной на не слишком опытного человека. Зато во втором мы нашли вот это. Ставлю на стол серебряное яйцо. Этот предмет лежал в тайнике очень давно. Слуга, когда ложился спать, по привычке трогал рукой тайник и в итоге отполировал дерево так, как это не смог бы сделать никакой мастер. Проделать это рукою за месяц или даже за год совершенно невозможно. Я не думаю, что он стал отравителем вчера или позавчера. Скорее всего, яд давно ждал своего часа. Был ли его целью бывший граф или я, сейчас это трудно выяснить. То есть, слуга хранил у себя в комнате дозу яда, способного отправить в мир иной целый город? Задумчиво проговорил епископ. Я уж и не говорю о том, что обыкновенному слуге это просто не по карману. Но насколько же извратился его ум, чтобы несколько лет носить за пазухой смерть для окружающих? Добавьте к этому ваше преосвященство и его незаурядную силу воли. Подбросив ко мне в постель яд, он не покинул здание, хотя свободно мог это сделать. Он лично убедился в том, что его удар достиг цели. «Но он же не отравил вас», — поднимает голову отец Варшани. «Он не мог знать, каким именно образом происходит заражение всех остальных. С его точки зрения, произошедшего на его глазах, было вполне достаточно для того, чтобы посчитать задание выполненным». Подложив ко мне шерн, он сам принял яд. Вероятнее всего, он не собирался покидать дом, но при этом не хотел умереть настолько мучительной смертью. В таком случае Варшаний побарабанил по столу пальцами. Его поведение имело какую-то цель. Если он не покинул дом и остался, чтобы проконтролировать успех своей миссии, то это делалось не из праздного любопытства. Он должен был кому-то сообщить результаты того, что увидел. Или повторить удар. Каким образом? А вот каким. Осторожно развинчиваю яйцо на 2 половинки. В углублении лежит перстень. Он тоже бронзовый. Достаю из ножен рунный клинок и подношу его к перстню. Едва коснувшись его, кончик клинка чернеет, и мы все слышим низкое гудение. Чуть побледнев, епископ откидывается на спинку стула. «Впечатляет!» — облизывает он кончиком языка пересохшие губы. Отец Варшаний уважительно кивает. «Да, признаться, я первый раз вижу такой интересный способ распознавание ядов, да и рунный клинок в действии мне вот так близко видеть раньше не доводилось. На лезвии не остается яда?» «Не проверял. А как?» «Действительно. Я протираю его после тканью, смоченной в вине. Хотя, если подумать, то клинок, скорее всего, просто не терпит около себя ничего, что способны причинить смерть иначе, чем он это делает сам, и не принимают на себя ничего постороннего. Во всяком случае, пролитая им кровь исчезает почти мгновенно. Он словно выпивает ее или уничтожает. «Даже так? Вы его прямо живым считаете?» «А вы?» «Не знаю, не знаю. В нашем распоряжении не осталось ни одного такого клинка». «То есть? Насколько я в курсе с дела, здесь уже было достаточно серых. Неужто их оружие куда-то исчезает с их уходом?» «Все оставшиеся нам после таких случаев клинки — это обычные клинки, не хуже и не лучше других. Остается только узор. Все прочие качества пропадают за смертью владельца». «Вот как? Не знал. А что еще известно о них?» «Клинок неразрывно связан со своим хозяином. Известны попытки его украсть. Некоторые даже были удачными». «И как?» «Он всегда возвращается к законному владельцу самыми разными способами, но при этом вор и тот, кто последний им владел, погибают». «От клинка?» «Не обязательно, но с железной вероятностью». «Весело». «Любое ранение этим клинком смертельно. Человек умирает за несколько секунд». «Киваю. Это я уже видел. Впечатлило, да нельзя». «А на меня он действует так же?» «Нет, для вас он не опаснее любого другого меча». «То есть я могу им бриться при желании?» «Можете. Хотя с трудом представляю себе этот процесс». «Я, честно говоря, тоже. О чем и сообщаю собеседнику». Тот, понимающе, кивает. «Никакие доспехи или щиты от рунного клинка не защитят. Им можно нарезать в лапшу металлическую колонну. Трудно, но выполнимо». «Учту. Хотя, откровенно говоря, не представляю себе необходимости в таком странном деянии». «Клинок также защищает своего владельца». «Каким образом?» «Неизвестно, но об этом все говорят. В смысле, все серые». «А как именно?» «Да хоть бы и так», — указывает на яйцо с перстнем Хитропоп. «Разве этого мало?» «Вынужден признать его правоту. Действительно, подарок немаленький». «Кстати», — приподнимается он с места, — «минуточку». Проворно, несмотря на свои габариты и возраст, подходит к камину и зачерпывает из него горсть золы. «А подставьте-ка клинок». Подойдя к нему, поворачиваю рунный клинок плашмя и наклоняю над топкой. Варшани высыпает на него золу. Клинок по-прежнему поблескивает своим узором. «Ну да», — кивает Хитропоп. «Мы тоже ни разу не смогли его запачкать. Даже краска на них не задерживается. Надо полагать, и яд как-то, даже не знаю, какое слово подобрать». «Нейтрализуется». «Как?» Поясняю ему смысл сказанного слова. Он согласно кивает. «Да, так тоже можно сказать». Мы снова возвращаемся к столу, и разговор продолжается.